коррозией и думает только и придумывает самые различные трюки для того, чтобы продлиться. Он скажет: нет, в таком случае это будет непоследовательно, если я буду продолжать выполнять, скажем, свои социальные обязанности, вести жизнь такую. Люди скажут, что я не искренен, в этом нет искренности. And then Shivendu said, look, this consistency, sincerity, these may be all right in superficial technical world, but if you go deeper, even the consistency, sincerity, these are also ego, these are also I-ness, pursuit of that separative side. I said, why should you be consistent? It is good to be in comprehension rather than consistency. Why should you be sincere? It is good to be available to sacred intelligence. I said, look, life, nature is not consistent. Sometimes it is rain, sometimes it is sun, sometimes it is so much wind, sometimes there is earthquake, sometimes there are so many good things. Nature is not consistent. You know, why the hell is it consistent? You are life, you are not mind. It is the mind which is promoting the theory of consistency in order to control you. Because mind has created a society which is commanded by certain vested interests, certain powerful people, and they want to control you. So they are talking about this theory of consistency, sincerity, so that their control is remaining intact. Но, по сути, что такое? Это искренность и последовательность. И даже если вы придерживаетесь этих принципов, воплощаетесь их в техническом мире, и все выглядит вроде гладко, то если с этого поверхностного уровня заглянуть, уйти чуть глубже, то в сущности эта последовательность, эта честность оказываются теми же самыми проявлениями эго, деятельности и ума. Почему быть последовательным, или почему быть искренним или честным, если лучше быть доступным пониманию, находиться в энергии этого понимания, быть доступным разуму? Разве природа последовательна? Сегодня идет дождь, завтра светит солнце. Последовательность и искренность, честность, все эти идеи, все эти концепты, это все проделки и выдумки ума. Это ум придумал это общество, которому необходимы эти идеи для того, чтобы осуществлять власть, поддерживать контроль в нем. И поэтому эти идеи процветают в этом обществе, поддерживая его. Таким образом, принадлежа деятельности ума. Okay. So. That doesn't mean that I am asking you to be insincere or inconsistent. I am only saying be available to comprehension, understanding. When in the technical world it is necessary, be available to that. But when it is necessary to be inconsistent, to be available to comprehension, be available to comprehension, not to consistency. Because that is again ego, again separation from comprehension, separation from life. Это не значит, что Шивенда призывает вас быть непоследовательными или неискренними или нечестными. Если технические задачи функционирования в повседневной жизни требуют от вас этих добродетелей, так будьте такими, будьте последовательными, искренними. Но если в какой-то момент это расходится с пониманием, будьте доступны пониманию. Главное – быть доступным – это энергия, энергия понимания. Если это требует быть неискренним или непоследовательным, так оставайтесь с энергией понимания, потому что в таком случае последовательность или искренность или принципиальность будет лишь отделением, еще больше отчуждающим вас от живого качества энергии, от самой жизни. It is nice to be sincere in ordinary social system and functioning and relationships.